Счет в раскольниковской арифметике двойной. 100 больше одного — это на словах, а на деле один я больше и 100, и 1000, и миллиона, потому что один не просто один, а необыкновенный один. А 100 не просто 100, а 100 обыкновенных 100 вшей. Осознается это далеко не всегда и далеко не сразу, но все очеловечение человека и зависит прежде всего от беспощадного осознания этой двойной бухгалтерии. Если у Раскольникова в преступлении правая цель, то получается так, что он убил — это дурно, но то, что он убил ради правой цели — это хорошо. Диалектика здесь и иезуитская. Кровь по совести, а ложь по совести, подлость по совести, бессовестность по совести. Непреступное преступление? В лучшем случае с этой иезуитской логикой можно рассчитывать на всеобщее признание своего подвига, состоящее в том, будто можно и должно приносить себе в жертву других людей, и пусть они, эти другие, почитают свою жертву за величайшее к ним доверие, за счастье, пусть они величают ее законом природы. В худшем случае остается одно — убеждать себя, что за мной, мол, не пропадет, я, дескать, потом настоящим подвигом исправлю ошибку. Весь фокус опять в том, чтобы преступление выдать за ошибку. Поправлюсь. Я это чем-нибудь наверстаю. Каким-нибудь добрым поступком. Мне еще 50 лет впереди. Так оправдывал свои падения и подросток, надеясь все искупить в будущем. Самообман не иллюзорен, а реален. Но это реальность иллюзий о себе и о мире. Самообман — защитный механизм против правды, против точного самосознания. Это как успокоительная, даже усладительная, даже взбадривающая болезнь, отвлекающая от болезни главной — признать, лечить которую нет сил, еще нет или уже нет. Достоевский писал: «Двуличие, изнанка, маска — скверное дело, согласен. Но если б в настоящий момент все бы явились, как они есть на лицо, то, ей-богу, было бы хуже». Том 18, страница 20. Вероятно, здесь скрыта и такая мысль. Осознание самообмана при невозможности избавиться от него непереносимо, как непереносимо для наркомана внезапное лишение наркотиков. Это может привести к неврозу, шоку. В рассказе «Бобок» Достоевский художественно реализует явление героев, как они есть налицо, и действительно вышло еще хуже. Ожившие на 2 месяца покойники решают хоть в могилах больше не лгать. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь — синонимы. Ну а здесь мы для смеху не будем лгать? Все это там вверху было связано с гнилыми веревками. Долой веревки и проживем эти 2 месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся. И вот итог. Разврат в таком месте. Разврат последних упований. Разврат дряблых и гниющих трупов, даже не щадя последних мгновений сознания. Бобок. Бобок. И означает бормотать бесстыдную правду, цинично блудословить, несмотря ни на что. Жизнь и ложь — синонимы. В этом, по Достоевскому, подлая суть извращенной жизни. А для него было всегда жизнь и правда синонимы, потому что ложь, безусловно, губит жизнь, а правда может спасти. Смерть и ложь, убийство и ложь — синонимы. Убить без казуистики. Эстетическое я вошь. Самообман. Беспрерывное безысходное бегство от самого себя, от своей совести. Бегство по замкнутому кругу. Хотя бы это и было бегство в Чермашню, Америку или на другую планету. Все это образы самообмана. И до тех пор, пока человек не остановится, не увидит себя таким, каков он есть на самом деле, пока не ужаснется себе, до тех пор задача избавления от самообмана будет неразрешима по своей природе. Но случись и это, неизвестно еще, что получится, неизвестно, начнется ли возрождение. Ужаснувшись, человек может снова броситься в бегство и бежать, бежать, пока хватит сил. Самообман, осознавший себя, оказывается перед выбором: либо себя одолеть, от себя отказаться, либо сделать следующий шаг на пути к цинизму, духовному оголению самого себя, к свидригайловскому веселью. Вот, не выдержав своего преступления, Раскольников саркастически восклицает: «Эх, эстетическая я божь!» В чем смысл этой фразы? Он мучается от того, что не попал в высший разряд, не попал из-за эстетики, остался вошью. Кровь по совести — вздор, эстетика. Он-то знает внутри себя, что льет кровь не по совести, а против совести. Знает, что переступить и означает переступить через совесть. А раз так, то либо кровь, либо совесть. Если совесть убивает тебя, надо убить совесть. И вся эта арифметика — слишком эстетическая теория, поскольку предполагает какое-то обоснование преступления, оправдание его в своих и чужих глазах. Значит, долой кровь по совести, долой арифметику, долой всякую казуистику. Не надо учиться у иезуитов. Никаких переименований, никакого самообмана, никаких удобных словечек. Все это болтовня, эстетика. Да здравствует преступление как таковое. Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. Это Сальери, уже отравивший Моцарта. Целый месяц всеблагое провидение призываю в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти принимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель. Ха-ха! Возможную справедливость положил наблюдать в исполнении вес и меру и арифметику. Из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше, ни меньше. Это Раскольников говорит себе. И то же самое Соне. Всю муку этой болтовни я выдержал, Соня. И всю ее с плеч стряхнуть пожелал. Я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя одного. Я лгать не хотел в этом даже себе. Это, кажется, прорыв самообмана? Но куда? Еще не к воскрешению, а к мужественному, на самом деле циничному, исповеданию преступления без всяких переименований, но ненадолго. Это непереносимо для Раскольникова. Он кажется порой совестливым преступником, даже слишком совестливым. Ничего нет опаснее этого глубокомысленного словосочетания. В Раскольникове преступление борется с совестью, а совесть восстает против преступления. Эстетическая я вошь. Это говорит человек, жалеющий, что он человек. То есть это и говорит преступник. Но это говорит человек, в котором остался человек, осталась эстетика. Боязнь эстетики — первый признак бессилия, убежден пока Раскольников. В действительности неискоренимость эстетики — самое сильное, что в нем есть. И все саморазоблачения его, все призывы покончить с эстетикой внешне нелогичны, а внутренне совершенно закономерно заканчиваются чистейшей эстетикой. В духе Шиллера Лизавета, Соня, бедные, кроткие, с глазами кроткими, милые. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут? Они все отдают, глядят кротко и тихо. Соня, Соня, тихая Соня. Без эстетики человек не может. «Некрасивость убьет», — скажет потом один герой Достоевского «Бесы», а другой так обернет эту же мысль: мир спасет красота, идиот. Социологическое отступление. Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель. Карл Маркс. Чернышевский писал своему сыну о знаменитом подлом правиле: цель оправдывает средства. Подразумевается, хорошая цель — дурные средства. Нет, она не может оправдывать их, потому что они вовсе не средства для нее. Хорошая цель не может быть достигаема дурными средствами. Характер средств должен быть таков же, как характер цели, только тогда средства могут вести к цели. Дурные средства годятся для дурной цели, а для хорошей годятся только хорошие. Да, мой милый, историки и вслед за ними всякие другие люди, ученые и неученые, слишком часто ошибаются самым глупым и гадким образом, воображая, будто когда-нибудь бывало, или, может быть, что дурные средства — средства, пригодные для достижения хорошей цели. В этой их глупой мысли нелепость внутреннего противоречия. Эта мысль, подобная таким бессмыслицам, как «четное число есть нечетное число», «треугольник имеет четыре угла», «железо имеет корень, стебель и листья», «человек — существо из семейства кошек» и тому подобные нелепые сочетания слов. Все они годятся лишь для негодяев, желающих туманить ум людей и обворовывать одураченных. Средства должны быть таковы же, как цель. Чернышевский. Полное собрание сочинений. Москва. Гихл. 1950. Том 14, страницы 684-685. Чернышевский пишет это из Вилюйска, из ссылки, и пишет сыну. Он пишет это, обобщая опыт истории и русской, и мировой. Пишет, прекрасно понимая, что история не тротуар Невского проспекта, но и не джунгли, где все дозволено. И это одна из невырываемых, драгоценных страниц его завещания молодым поколениям. А прочитаем Маркса. «Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель». Маркс, Энгельс. Сочинение. Москва. Политиздат. 1955 год. Том 1. Страница 65. Очевидная неправота средств лишь выявляет скрытую неправоту целей. Неправые средства и есть выражение неправой цели. Цель и средства меняются местами, замещают и выявляют друг друга. Провозглашаемая цель на деле становится лишь средством достижения цели скрытой, скрытой и от людей, а чаще и от самого себя, а средство оказывается самоцелью, средство и есть цель в действии. Цель не оправдывает, а определяет средство. Маркс писал об эпохе социальной революции. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Маркс, Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Москва, 1948 год. Том 1. Страница 322. Но это же и есть проблема самообманного самосознания и отдельного человека и целой эпохи, проблема самозванства человека и общества, проблема одоления этого самообмана и этого самозванства. Почему человек достигает не того, к чему, казалось, стремился? А может быть, он и стремился совсем не к тому, о чем говорил, и не только говорил, а совершенно искренне думал. Может, он и ошибается-то больше всего как раз насчет своих целей? Может, его благие намерения только кажутся ему таковыми, особенно при их расплывчатости, неопределенности, непродуманности? Но каковы объективные критерии, по которым можно достоверно судить о сущности этих целей? Верить на слово тому, что человек или эпоха говорят сами о себе? Это означало бы разделять иллюзии человека и эпохи, быть апологетом и блюстителем этих иллюзий. Критерий один — живая жизнь, практика и обращение к средствам, тем более к результатам деятельности, сразу же ставит вопрос о целях на почву социальной практики, а главное в ней – принципиальное и реальное отношение к человеку, к людям, к народу, к детям. Являются ли они самоцелью или только средством? Средством чего? Иначе говоря, вопрос о цене прогресса входит в его прогресса содержание. И еще из Маркса. Бюрократия есть круг, из которого никто не может выскочить. Ее иерархия есть иерархия знания. Верхи полагаются на низшие круги во всем, что касается знания частностей. Низшие же круги доверяют верхам во всем, что касается понимания всеобщего, и таким образом они взаимно вводят друг друга в заблуждение. Бюрократия имеет в своем обладании государство, спиритуалистическую сущность общества. Это есть ее частная собственность. Всеобщий дух бюрократии есть тайна, таинство. Соблюдение этого таинства обеспечивается в ее собственной среде, ее иерархической организации, а по отношению к внешнему миру – ее замкнутым корпоративным характером. Открытый дух государства, а также и государственное мышление – представляется поэтому бюрократии предательством по отношению к ее тайне. Авторитет есть поэтому принцип ее знания, и обоготворение авторитета есть ее образ мыслей. Но в ее собственной среде спиритуализм превращается в грубый материализм, в материализм слепого подчинения, веры в авторитет, в механизм твердо установленных формальных действий, готовых принципов, воззрений, традиций. Что касается отдельного бюрократа, то государственная цель превращается в его личную цель, в погоню за чинами, в делание карьеры. Действительная наука представляется бюрократу бессодержательной, как действительная жизнь мертвой, ибо это мнимое знание, и эта мнимая жизнь принимаются им за самую сущность. Бюрократ должен поэтому относиться по-иезуитски к действительному государству. Будет ли это иезуитство сознательным или бессознательным? Маркс, Энгельс, сочинение. Том 1, страница 69, 271-272. Самообманное самосознание страшится непредвиденных результатов и потому обречено до поры до времени скрывать их и от себя, и от других. Но в конечном счете страх этот неизбежно перерастает в цинизм и восполняется цинизмом. Но, имея своей противоположностью знание, это иезуитство по необходимости должно достигнуть самосознания и стать намеренным иезуитством. Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 272. Самообман в конечном счете лишь средство самозванства, но как таковое не осознается до поры до времени. Самозванство и есть осуществленный самообман и есть воплощенное переименование самого себя. При этом самообманное, бессознательное самозванство либо отказывается от самого себя, либо превращается в намеренное и циничное. Так развеивается иллюзия, будто неправые средства деформируют лишь результаты. В том-то и дело, что главная деформация происходит в самих целях. Правые цели деформируются, заглушаются, забиваются неправыми целями же. И мы не убьем иезуитское кредо «цель оправдывает средства» самым смелым признанием того, что неправые средства деформируют лишь результаты. И иезуиты за это еще спасибо скажут. Это же для них последняя лазейка тогда, когда они не побеждают, а терпят поражение. Это позволяет им, иезуитам, делать хорошую мину при плохой иезуитской игре, позволяет выдавать свое преступление не за подвиг, как хотелось вначале, а лишь за ошибку. Сначала инквизиторы сожгли, деформировали Бруно, и гордились этим, а потом их потомки признали это ошибкой. И еще об этом же Гегель. Суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением. Гегель, сочинение, в 14 томах. Москва, Соцэкгиз, 1959, том 4, страница 2. Стало быть, опять, становление результата и есть осуществление действительной цели. Средства выше, чем конечные цели внешней целесообразности. Гегель, «Наука логики», Москва, «Мысль», 1972 год, том 3, страница 200. Стало быть, опять, кроме внешней целесообразности, есть внутренняя, а она-то и выявляется через средства. Средство и есть истинная цель в действии, и разве не убедились мы в этом, читая роман Достоевского? Но здесь необходимо одно серьезное уточнение. Энгельс писал о Фейербахе. По форме он реалистичен. За точку отправления он берет человека, но о мире, в котором живет этот человек, у него нет и речи. И потому его человек остается постоянно тем же абстрактным человеком, который фигурирует в философии религии. Маркс, Энгельс. Сочинение. Москва. Политиздат. 1958 год. Том 21. Страница 295. Можно ли эти слова адресовать Достоевскому художнику? Конечно, нет. У него конкретнейший человек. И человек этот живет в конкретнейшем мире. И чем конкретнее исследуется художественный человек и мир человека, тем универсальнее значение этого исследования. А мы нередко, произведя очень несовершенно перевод с языка художественного на язык философский и социологический, приклеиваем потом к этому своему переводу ярлыки, сводим искусство к простой иллюстрации философско-социологических положений. То, что философия, социология, психология открыли научно, Достоевский открыл художественно. Но образы — это не переодетые категории, а художник — не переряженный философ, социолог или психолог, и нельзя понять Достоевского ни философски, ни социологически, ни психологически, не понимая его как художника. Он не цитата-поставщик, а его герой не цитата-носители для украшения, для оживления научных трудов. Что может дать искусство науке? Подтверждение некоторых ее истин? Подсказки для ее собственного развития? Да, конечно, и это. Но это самое меньшее из того, что оно может дать. Гениальная литература. Литература Сервантеса и Шекспира, Гёте и Пушкина, Достоевского и Толстого является истинным, ничем не заменимым первоисточником философии, социологии, психологии, превосходящим по своему содержанию и значению, хотя, конечно, не отменяющим, тысячи тестов и тьму чистых фактов, с которыми они имеют дело. А самое большее, что может дать искусство – это дать самое себя. Искусство как таковое. Искусство как ничем незаменимый способ художественного самопознания, художественного освоения мира. Искусство и наука не взаимозаменяемы, а взаимодополняемы, как правое и левое полушария нашего мозга. Несу, дескать, кирпичик. Я не хочу дожидаться всеобщего счастья.